Глава пятая. «Миша!» Но муж садится в машину и уезжает. Оставляет после себя снежный вихрь на дороге. Витя ни на секунду меня не отпускает. Держит, чтобы не упала и ненароком вторую ногу не повредила. От всей этой несуразицы слезы к глазам подкрадываются. Я всеми силами стараюсь не разреветься в до отказа набитом ресторане. Веду нешуточную борьбу внутри себя. «Ты точно не хочешь травмпункт?» Гест подводит меня к нашему столику, усаживает на подушке и опускается на одно колено. Аккуратно прощупывает мою лодыжку. А компания неподалеку пускает слух, будто мне сейчас делают предложение руки и сердца. Через мгновение все гости Дели с радостным предвкушением пялятся на нас и ждут развязки из романтического фильма. «Витя, встань, пожалуйста». Шиплю сквозь зубы и одергиваю ногу. Он оглядывается и улыбается, качая головой. «Вот же черт!» Поднимается, круто разворачивается и говорит громко. «Успокойтесь, это не любовная сценка». Я ощущаю подкатившую к горлу кислоту. Она обжигает заднюю стенку и вот-вот наполнит рот. Превозмогая боль, встаю, беру сумку, вешаю на плечо и, хромая, иду за своим пальто. Витя невнятно выругивается и догоняет меня уже в велком-зоне. Приглушенный малиновый свет как-то слишком давит. Хочу скорее уйти, вдохнуть свежий воздух. Девушка в красном саре с доброжелательной улыбкой подает мне одежду и незаметно исчезает. «Марин, глупо все вышло. Я не хотел, чтобы наш вечер прошел именно так». «Все отлично, Вить. В том, что вечер превратился в фарс, не твоя вина, а моя. Я совсем забыла, что Миша сюда собирался. Вылетела из головы. Наматываю шарф, как попало. Спасибо тебе за приятную компанию и помощь. Я пойду». «И куда ты в таком состоянии? Давай я тебя подвезу». Мотаю головой и дрожащими пальцами расправляюсь с пуговицами причудливой формы. «Ну, хотя бы такси вызову. На улице гололед». Достает телефон из кармана пиджака, но вместо нажатия на иконку Uber принимает входящий вызов. «Да, любимая». Его голос смягчается. «Я уже скоро приеду». Невольно ловлю себя на мысли, что приятно слышать «любимая». Миша тоже так меня называл. Каждый раз, когда я ему звонила. От резкого спазма в груди цепенею. Но всего на миг. Витя ласково щебечет с женщиной на том конце линии, а я выхожу из ресторана и проклинаю себя за счастливые воспоминания. Я не должна больше думать о Мише. Он без зазрения совести вычеркивает меня из своей жизни. И сегодняшнее поведение тому доказательство. Такого неописуемого холода в его карих глазах я никогда не видела. И от удивления застываю на месте. Он другой. А может быть, я просто не знаю его настоящим? Такое бывает, если любовь насильно надевает на тебя розовые очки. Но теперь я прозреваю и собираюсь взять себя в руки, начать с нуля. Сама. Одна. Одна. В 24 года я стану разведенкой. Может, и к лучшему, что нет детей. Никто не скажет «баба с прицепом». Черт, да какая разница, кто и что скажет? Это моя жизнь, мои правила. Я спускаюсь в подземку, совсем стерев вариант с такси. На платформе многолюдно. Неформальная парочка целуется в нескольких метрах от меня. С другой стороны бабуля с внуком. Мальчишке лет 5. Он с энтузиазмом рассказывает бабушке про динозавров. Хорошенький мальчуган, улыбчивый, светлый. Поезд прибывает. Я захожу в вагон и оказываюсь рядом с любителем трицератопсов. Две станции слушаю об их выдающихся способностях, о мощных рогах и толстой шкуре. Когда собираюсь выходить, трогаю маленького знатока за помпон на шапке и улыбаюсь тепло. Он прижимается к бабушке и тихонько говорит ей. «Это тетя странная». Я не обижаюсь, разве можно на малышей дуться? Только выдыхаю бесшумно и тороплюсь к эскалатору. Хочу быстрее добраться до дома, принять ванную и улечься перед телевизором. Какое-нибудь развлекательное шоу обязательно отвлечет меня от плохих мыслей. Почти в 10 часов вечера мне приходит сообщение от Вити. Он напоминает про завтрашнее собеседование в своем агентстве. Если честно, я сомневаюсь, стоит ли туда идти. И в то же время я не желаю упускать возможности встать на ноги. Задумавшись, растираю лодыжку, намазанную диклофенаком. Тупая боль напоминает о моей глупости. Зачем я побежала за Мишей? Зачем пыталась остановить? Потому что люблю. Наверное, так. Телефон опять плямкает. Надежда на то, что это Витя, равна нулю. Миша уж точно писать не будет. Мама. Я закусываю губу и удаляю сообщение, даже не читая. Я знаю наперед все ее слова, так что пусть катится к черту. Выключаю звук, кладу телефон на пол рядом с диваном и закрываю глаза. Засыпаю под остроумные шутки Романа Каграманова. Утром я собираюсь в торопях, а надо было поставить будильник. Надо. Но чего уж теперь. Игнорирую душ, наведение марафета и шустро одеваюсь. Также быстренько прожевываю бутерброд с сыром, обуваюсь и вылетаю за дверь. Нога болит, но если я опоздаю, то крышка моему плану по завоеванию этого мира. Поэтому забиваю на ноющую боль и прыгаю в ожидающее такси. Придется заплатить больше, чем нужно. Я нафиг капуша. За это и придется раскошелиться. Всю дорогу ругаю себя и молюсь, чтобы Витя не передумал со мной работать. От нервов в животе урчит и дышать трудно. Когда подъезжаем к невысокому кирпичному зданию, то я слегка расслабляюсь. Оно не похоже на стандартное офисное строение, скорее на бывшую ткацкую фабрику. Уютная историческая атмосфера. Выйдя из машины, не думая, захожу внутрь. На меня сразу же нацеливаются три пары глаз. Девушка с яркими красными волосами поднимается с кресла и шагает ко мне. На ней узкая черная юбка и блузка в крупный горох. В ушах массивные серьги в тон гороху. «Доброе утро. Марина?» «Да, здравствуйте. Меня зовут Кристина. Я заместитель Виктора Анатольевича. Идите за мной». «Очень приятно». Она разворачивается и движется к стеклянному помещению в конце вытянутого зала. В этом аквариуме расположен большой стол для совещаний, несколько открытых стеллажей с различными книгами и сувенирами. Поперек стола огромный интерактивный экран. «Сегодня мы с вами работаем здесь». «Что?» — я опешиваю. «Документы оформите чуть позже. Сейчас полнейший аврал, так что раздевайтесь и давайте знакомиться». «Ладно». Снимаю пальто, вешаю вместе с сумкой на вешалку стойку слева от двери. «Кофе хотите?» Кристина наливает себе полную кружку из прозрачного заварочного чайничка. «Нет, спасибо». «Присаживайтесь». Кивает на один из дюжины свободных стульев. Я сажусь и, чтобы побороть дискомфорт, складываю руки в замок на коленях. «Да не волнуйтесь вы так». Кристина садится рядом. «С компьютером дело имели?» «Да». «Тогда за вами разбор электронной почты, набор текста и время от времени мониторинг социальных сетей. Пиар-престиж набирает обороты, и некоторые конкуренты любят нагадить в социальных сетях. Поэтому мы отслеживаем посты, комментарии и стараемся минимизировать дерьмо, которое на нас выливается». «Буду рада помочь, чем смогу». Кристина отпивает кофе и склоняет голову. «Вы ведь старые друзья с Виктором?» «Да, мы выросли в одном дворе. И плюс были соседями долгое время. А вы?» Она приподнимает правую руку и показывает безымянный палец с золотым колечком. «Так вот кто, любимая!» «Вам достался хороший мужчина», — улыбаюсь. «И начальник», — подмигивает. «Мне это только предстоит узнать». «Ничего, если что, я вступлюсь. Я чувствую, что мы с Кристиной поладим. Хоть она и выглядит стервозно, но от нее исходит добрая аура». Убеждаюсь в этом, когда получаю от нее хвалебный отзыв за первое выполненное задание. Оно занимает у меня почти весь день. К вечеру мои глаза слипаются от усталости, но я счастлива, просто безумно. «А вот и босс пожаловал», — говорит одна из девушек, которая отвечает за дизайн. Я видела ее работы, они шикарные. Я устремляю взгляд на входную дверь. Витя заходит с бумажным пакетом и широко улыбается, увидев меня. «Успел под конец рабочего дня». Ставит пакет на край стола, за которым я сижу, и достает из него коробочки с красивыми пирожными. Осматривается, ищет жену. А она застревает в аквариуме. Изучает какие-то сводки в одиночестве. «Ой, а что за повод, Виктор Анатольевич?» спрашивает девушка по имени Марта. Она занимается договорами и всей бумажной рутиной. «В честь крупного заказа». «Правда? Мы все же заполучили того важного пискаря?» — округляет глаза Олеся, тот самый талантливый дизайнер. «Да, он наш. Раздает всем нам сладкое угощение и, решив все-таки жену, направляется к ней. Я оборачиваюсь и наблюдаю за их нежным приветствием. Вспоминаю себя и Мишу. Мне так нравилось встречать его после тяжелого дня, ждать с горячим ужином и кучей новостей. Он почти всегда привозил мне крошечные сюрпризы. Мы садились за обеденный стол, болтали, а потом... Яркий свет фар ослепляет нас с девчонками. Олеся прикрывает глаза ладошкой, а Марта отгораживается листом бумаги. Я узнаю машину по необычным дискам. Миша с воодушевлением рассказывал мне о них, о том, что они имеются всего у пары человек в городе. «Что за придурок?» — возмущенно цокает Олеся. «Это ко мне». Прикрываю крышку ноутбука и поднимаюсь. Мне требуется всего минута, чтобы накинуть пальто и выйти из офиса. Холодный ветер раздувает волосы, но я настроена решительно. Даже несмотря на боль в ноге, готова дать отпор мужу. Только он меня опережает, распахивает пассажирскую дверь и взглядом просит занять пассажирское кресло.